так письмо королевы Маргариты Бургундской, в котором решались судьбы французского престола, всю ночь пролежала на сундуке в непотребном доме, зашитая в полу плаща Берсюме. Чуть только забрезгал рассвет, четырехбородый предложил Берсюме зайти к нему в Лувр и привести себя в порядок. В 9 часов утра Берсюме, тщательно выбритый, в чистой одежде и начищенный до блеска портупея, явился во дворец и потребовал у стражи, чтобы его провели к самому Алену де Парейлю. Когда Берсюме изложил ему суть дела, капитан Лучников не выказал ни малейшего колебания. Он провел ладонью по своим волосам стального цвета и спросил: «От кого вы получаете распоряжение?» «От его светлости де Марини, мессир». «Кто стоит надо мной и командует всеми королевскими крепостями?» «Его светлость де Марини, мессир». «Кому вы обязаны докладывать обо всем происходящем в веренной вам цитадели?» «Вам, мессир». «А кому выше?» «Его светлости де Марини». Берсюме испытывал сладостное чувство, знакомое каждому доброму служаке в присутствии вышестоящего начальства. Словно вернулись блаженные времена детства, когда за тебя думают и решают другие. «Из этого следует, — заключил Ален де Парейль, — что вы обязаны доставить послание именно его светлости де Мариньи. И постарайтесь вручить письмо ему в собственные руки». Спустя полчаса Ангерану де Мариньи, трудившемуся в окружении писцов у себя дома на улице Фоссе-Сен-Жермен, доложили, что его желает видеть некий Берсюме, явившийся от мессира де Парейля. «Берсюме», — раздумчиво повторил Ангеран. «Ах, да, это же тот самый осел, что командует Шато-Гайяром. Сейчас я его приму». И он кивком головы отпустил присутствующих, желая побеседовать с приезжим с глазу на глаз. Представ перед правителем государства, трепещущий от страха Берсюме извлек из полы плаща письмо, адресованное его светлости Артуа. Так как послание не было запечатано, то Мариньи прочел его с большим вниманием, и на его лице не дрогнул ни один мускул. «Когда написано?» Кратко осведомился он. «Позавчера, ваша светлость». «Вы поступили весьма мудро, вручив это послание мне. Приношу вам свои поздравления. Уверьте королеву Маргариту, что письмо ее будет передано по назначению. И ежели ей придет охота написать еще одно послание, доставьте его тем же путем». «Ну, как себя чувствует королева Маргарита?» «Так, как и положено чувствовать себя человеку в тюрьме. Однако же она лучше переносит тюремное заключение, нежели принцесса Бланка, чей рассудок несколько помутился». Мариньи неопределенно махнул рукой, и жест этот означал, что состояние рассудка Бланки для него дело последнее. «Следите главным образом за тем, чтобы телом они были здоровы. Кормите их и держите в тепле». «Вот насчет этого, ваша светлость, что там еще такое?» «Денег маловато у нас в Шато-Гайяре. И людям моим платить не ищу. Да и сам я уже давно положенного содержания не получаю». Мариньи пожал плечами.